Краков. Дом Вишневецкого. Самозванец и патер Черняковской. «Нет, мой отец, не будет затруднения. Я знаю дух народа моего. В нем набожность не знает исступления. Ему священ пример царя его. Всегда к тому ж терпимость равнодушна. Ручаюсь я, что прежде 2 годов весь мой народ, вся Северная Церковь признают власть наместника Петра». «Вспомоществую тебе, святый Игнатий, когда придут иные времена, а между тем небесной благодати таи в душе, царевич, семена. Притворствовать пред оглашенным светом нам иногда духовный долг велит. Твои слова, деяния судят люди, намерение единый видит Бог». «Аминь! Кто там?» Входит слуга. «Сказать мы принимаем!» Отворяются двери, входит толпа русских и поляков. «Товарищи, мы выступаем завтра из Кракова. Я, Мнишек, у тебя остановлюсь, в Самборе, на 3 дня. Я знаю твой гостеприимный замок, и пышностью блистает благородный, и славится хозяйкой молодой. Прелестную Марину я надеюсь увидеть там. А вы, мои друзья, Литва и Русь, вы братские знамена, поднявшие на общего врага, на моего коварного злодея, сыны славян. Я скоро поведу в желанный бой дружины ваши грозны. Но между вас я вижу новые лица». Гаврила Пушкин. «Они пришли у милости твоей просить меча и службы». «Рад вам, дети! Ко мне, друзья! Но кто, скажи мне, Пушкин, красавец сей?» «Князь Курбской». «Имя громко. Ты родственник казанскому герою?» «Я сын его». «Он жив еще?» «Нет, умер». «Великий ум, муж битвы и совета. Но с той поры, когда являлся он, своих обид ожесточенный мститель, с литовцами под ветхий город Ольгин, молва об нем умолкла. Мой отец в Волынии провел остаток жизни, в поместьях, дарованных ему Баторием. Уединен и тих, в науках он искал себе отрады. Но мирный труд его не утешал. Он юности своей отчизну помнил, и до конца по ней он тосковал. Несчастный вождь! Как ярко просиял восход его шумящей бурной жизни! Я радуюсь, великородный Витязь, что кровь его с отечеством мирится. Вины отцов не должно вспоминать. Мир гробу их! Приближься, Курбской! Руку! Не странно ли, сын Курбского ведет на трон кого? Да, сына Иоанна! Все за меня, и люди, и судьба! Ты кто такой? Поляк. Сюбанский, шляхтич вольный! Хвала и честь тебе, свободы чада. Вперед ему 3/3 жалования выдать. Но эти кто? Я узнаю на них земли родной одежду. Это наши. Хрущев бьет челом. Так, государь, отец наш, мы твои усердные гонимые холопья. Мы из Москвы опальные бежали, к тебе, наш царь. Из-за тебя готовы головами лечь. Да будут наши трупы на царский трон ступенями тебе. «Мужайтесь, безвинные страдальцы! Лишь дайте мне добраться до Москвы, а там Борис расплатится во всем!» «Ты кто?» «Карела». «Казак! К тебе я с Дона послан от вольных войск, от храбрых атаманов, от казаков верховых и низовых, узреть твои царевы ясные очи и кланяться тебе их головами!» «Я знал донцов, не сомневался видеть в своих рядах казачьи бунчуки!» «Благодарим донское наше войско. Мы ведаем, что ныне казаки неправедно притеснены, гонимы. Но если Бог поможет нам вступить на трон отцов, то мы по старине пожалуем наш верный вольный Дон». Поэт приближается, кланяясь низко и хватая Гришку за полу. «Великий принц, светлейший королевич!» «Что хочешь ты?» Поэт подает ему бумагу. «Примите благосклонно сей бедный плод усердного труда». «Что вижу я? Латинские стихи. 100 крат священ союз меча и лиры. Единый лавр их дружно обвивает. Родился я под небом полунощным, но мне знаком латинской музы голос, и я люблю парнасские цветы. Я верую в пророчество пиитов. Нет, не в отче в их пламенной груди кипит восторг. Благословится подвиг. Его ж они прославили заранее. Приближься, друг, в мое воспоминание прими сей дар». Дает ему перстень.

ни в муках истязаний сих тяжких тайн не выдаст мой язык. Клянешься ты. И так должна я верить. О, верю я. Но чем нельзя ли узнать, клянешься ты? Не именем ли Бога, как набожный приимыш иезуитов? Или честью, как витязь благородный? Или, может быть, единым царским словом, как царский сын? Не так ли? Говори. Тень Грозного меня усыновила, Димитрием из гроба нарекла, вокруг меня народы возмутила и в жертву мне Бориса обрекла. Царевич я, довольно, стыдно мне пред гордою полячкой унижаться. Прощай навек. Игра войны кровавой, судьбы моей обширные заботы, тоску любви, надеюсь, заглушат. О, как тебя я стану ненавидеть, когда пройдет постыдной страсти жар. Теперь иду. Погибель или венец мою главу в России ожидает. Найду ли смерть, как воин в битве честной, или как злодей на плахе площадной? Не будешь ты подругою моею. Моей судьбы не разделишь со мною. Но, может быть, ты будешь сожалеть об участи, отвергнутой тобою. А если я твой дерзостный обман заранее пред всеми обнаружу? Не мнишь ли ты, что я тебя боюсь? Что более поверят польской деве, чем русскому царевичу? Но знай, что ни король, ни папа, ни вельможи не думают о правде слов моих. Димитрий я или нет, что им за дело? Но я предлог раздоров и войны. Им это лишь и нужно, и тебя, мятежница, поверь, молчать заставят. Прощай. Постой, царевич, наконец я слышу речь не мальчика, но мужа. С тобою, князь, она меня мирит. Безумный твой порыв я забываю и вижу вновь Димитрия. Но слушай, пора, пора, проснись, не медли боли. Веди полки скорее на Москву, очисти Кремль, садись на трон московский. Тогда за мной шли брачного посла. Но, слышит Бог, пока твоя нога не оперлась на тронные ступени, пока тобой не свержен Годунов, любви речей не буду слушать я. Уходит. Нет, легче мне сражаться с Годуновым или хитрить с придворным иезуитом, чем с женщиной. Черт с ними, мочи нет. И путает, и вьется, и ползет. Скользит из рук, шипит, грозит и жалит. Змея, змея, недаром я дрожал. Она меня чуть-чуть не погубила. Но решено. За утро двину рать. Граница литовская. 1604 года, 16 октября. Князь Курбской и самозванец. Оба верхами. Полки приближаются к границе. Курбской, прискакав первой. Вот, вот она, вот русская граница, святая Русь, отечество, я твой. Чужбины прах с презрением отряхаю с моих одежд. Пью жадно воздух новый. Он мне родной. Теперь твоя душа, о мой отец, утешится, и в гробе опальные возрадуются кости. Блеснул опять наследственный наш меч, сей славный меч, гроза Казани темной, сей добрый меч, слуга царей московских. В своем перу теперь он загуляет за своего надежу государя. Самозванец едет тихо с поникшей головой. Как счастлив он, как чистая душа в нем радостью и славой разыгралась. О, витязь мой, завидую тебе, сын Курбского, воспитанный в изгнании, забыв отцом снесенные обиды, его вину за гробом искупив, ты кровь излить за сына Иоанна готовишься. Законного царя ты возвратить отечеству. Ты прав. Душа твоя должна пылать весельем. Ужель и ты не веселишься духом? Вот наша Русь. Она твоя, царевич. Там ждут тебя сердца твоих людей. Твоя Москва, твой Кремль, твоя держава. Кровь русская, о Курбской, потечет. Вы за царя подъяли меч, вы чисты. Я ж вас веду на братьев. Я Литву позвал на Русь. Я в Красную Москву кажу врагам заветную дорогу. Но пусть мой грех падет не на меня, а на тебя, Борис, цареубийца. Вперед! Вперед! И горе Годунову! Скачут. Полки переходят через границу. Царская дума. Царь. Патриарх и бояре. Царь. Возможно ли, Растрига, беглый инок, на нас ведет злодейские дружины. Дерзает нам писать угрозы. Полно. Пора смирить безумца. Поезжайте, ты, Трубецкой, и ты, Басманов. Помощь нужна моим усердным воеводам. Бунтовщиком Чернигов осажден. Спасайте град и граждан. Басманов. Государь, 3 месяцев отныне не пройдет, и замолчит и слух о самозванце. Его в Москву мы привезем, как зверя заморского, в железной клетке. Богом тебе клянусь. Уходит с Трубецким. Мне свейский государь через послов союз свой предложил. Но не нужна нам чуждая помога. Своих людей у нас довольно ратных, чтобы отразить изменников и ляха. Я отказал. Щелкалов, разослать во все концы указы к воеводам, чтоб на коня садились и людей по старине на службу высылали. В монастырях подобно отобрать служителей причетных. В прежние годы, когда бедой отечеству грозило, отшельники на битву сами шли. Но не хотим тревожить ныне их. Пусть молятся за нас они. Таков указ царя и приговор боярский. Теперь вопрос мы важный разрешим. Вы знаете, что наглый самозванец коварное промчал повсюду слухи. Повсюду им разосланные письма посеяли тревогу и сомнения. На площадях мятежный бродит шепот, умы кипят. Их нужно остудить. Предупредить желал бы казни я. Но чем и как? Решим теперь. Ты первый, святый отец, свою поведай мысль. Патриарх. Благословен Всевышний, поселивший дух милости и кроткого терпения в душе твоей, великий государь. Ты грешнику погибели не хочешь. Ты тихо ждешь, да пройдет заблуждение. Оно пройдет, и солнце правды вечной всех озарит. Твой верный богомолец в делах мирских немудрый судья дерзает днесь подать тебе свой голос. Бесовский сын Растрига окаянный. Прослыть умел Димитрием в народе. Он именем царевича, как ризой украденной, бесстыдно облачился. Но стоит лишь ее раздрать, и сам он наготой своею посрамится. Сам Бог на то нам средства посылает. Знай, государь, тому прошло 6 лет. В тот самый год, когда тебя Господь благословил на царскую державу, в вечерний час ко мне пришел однажды простой пастух, уже маститый старец. И чудную поведал он мне тайну. «В молодых летах, — сказал он, — я ослеп, и с той поры не знал ни дня, ни ночи, до старости. Напрасно я лечился и зельем, и тайным нашептанием. Напрасно я ходил на поклонение в обители к великим чудотворцам. Напрасно я из кладезей святых кропил водой целебной темной очи. Не посылал Господь мне исцеления». Вот, наконец, утратил я надежду и к тьме своей привык, и даже сны мне виданных вещей уж не являли, а снились мне только звуки. Раз в глубоком сне я слышу детский голос. Мне говорит: «Встань, дедушка, поди ты в Угличград, в собор Преображения, там помолись ты над моей могилкой. Бог милостив, и я тебя прощу». «Но кто же ты?» — спросил я детский голос. «Царевич, я Димитрий, царь небесный приял меня в лик ангелов своих, и я теперь великий чудотворец. Иди, старик». Проснулся я и думал, что ж, может быть, и в самом деле Бог мне позднее дарует исцеление. Пойду. И в путь отправился далекий. Вот Углича достиг я. Прихожу в святый собор и слушаю обедню. И, разгорясь душой усердной, плачу, так сладостно, как будто слепота из глаз моих слезами вытекала. Когда народ стал выходить, я внуку сказал: «Иван, веди меня на гроб царевича Димитрия». И мальчик повел меня. И только перед гробом я тихую молитву сотворил, глаза мои прозрели, я увидел и Божий свет, и внука, и могилку. Вот, государь, что мне поведал старец. Общее смущение. В продолжение сей речи Борис несколько раз отирает лицо платком. «Я посылал тогда нарочно в Углич, и сведано, что многие страдальцы спасение подобно обретали у гробовой царевича доски. Вот мой совет. Во Кремль святые мощи перенести, поставить их в соборе Архангельском. Народ увидит ясно тогда обман безбожного злодея, и мощь бесов исчезнет, яко прах. Молчание. Князь Шуйский. Святый отец, кто ведает пути Всевышнего? Не мне его судить. Нетленный сон и силу чудотворства он может дать младенческим останкам, но надлежит народную молву исследовать прилежно и бесстрастно. А в бурные ль смятения времена нам помышлять о столь великом деле? Не скажут ли, что мы святыню дерзко в делах мирских орудием творим? Народ и так колеблется безумно. И так уж есть довольно шумных толков. Умы людей не время волновать нежданною, столь важной новизною. Сам вижу я, необходимо слух, рассеянный растригой, уничтожить. Но есть на то иные средства, проще. Так, государь, когда изволишь ты, я сам явлюсь на площади народной, уговорю усовищу безумства и злой обман бродяги обнаружу. Да будет так. Владыка-патриарх, прошу тебя пожаловать в палату. Сегодня мне нужна твоя беседа. Уходит. За ним и все бояре. Один боярин тихо другому. Заметил ты, как государь бледнел, и крупный пот с лица его закапал. Я, признаюсь, не смел поднять очей, не смел вздохнуть, не только шевельнуться. А выручил князь Шуйский. Молодец.